Глава четвертая. Я смерил ее стальным взглядом, отмечая, как она приподняла подбородок, показывая, что совсем не боится меня. Но я видел страх в ее глазах, и меня это дико раздражало. Я не хотел, чтобы Варя меня боялась. Не хотел, чтобы она пугалась каждый раз, когда я появляюсь в поле ее зрения. Да, я уверен, после вчерашнего она явно меня ненавидит, и это будет не лишним. Я точно не для нее, не ее я человек. Ей нужен романтик, тот, кто будет оберегать, любить и уважать. А я не могу обещать ей серьезных отношений. Зачем вам разговаривать со мной о чем-то серьезном? Разве я не надоедливая муха в вашей жизни? Хмыкнула и, отвернувшись, затянулась сигаретой. Черт, как же меня раздражает, когда она курит. Не идет ей. Слишком грубо сигарета смотрится в пальцах между губ. Губы. «Ты не думала о том, что тебе еще рожать?» Она резко посмотрела на меня и тут же выпустила изо рта дым. «Я сама с этим разберусь, ладно?» Кошечка злится. Знала бы она, как я хочу ее отодрать. «Варя, давай на чистоту. Что ты от меня хочешь?» Она едва заметно приподняла уголки губ и, мотнув головой, снова затянулась и выпустила дым. «Ничего не хочу. Уже ничего. Я вчера все поняла». «Варя, зачем ты приходила ко мне? Чтобы я тебя трахнул?» Ее глаза на миг расширились, и она тут же спрятала их, отворачивалась, так, чтобы волосы закрыли ее лицо. «Нет, девочка, так не пойдет». Я приблизился к ней и, схватив за плечи, развернул к себе. «Я старше тебя. Я холостяк. Мне женщины нужны для того, чтобы их трахать. А трахать — это не любить, Варя. Чувствуешь разницу?» «А я разве просила меня любить?» Я прищурился, понимая, что она пытается строить из себя храбрую и уверенную в себе женщину, которая не нуждается в любви. Но я видел, как ей сложно давался наш разговор. Ты для семьи, а я жениться не планирую. И этого я тоже не просила, Глеб Александрович. Прекрати меня так называть, Варя. Мы оба прекрасно знаем, что ты влюблена в меня и приходила для того, чтобы я переспал с тобой. Кто тебя надоумил заявиться ко мне? Не думала, что мужчины такие тугие. А вы все рекорды побили. Тебе нужно найти ровесника и строить с ним отношения. Он будет задаривать тебя цветами, подарками, будет любить тебя. Ты должна быть любимой и единственной. Со мной такого не будет. «Я уеду», — неожиданно произнесла она, и, подняв окурок, схватила меня за руку и сунула его мне. «Не люблю тупых мужчин». «Что ты сказала?» Варя вырвалась из моего захвата и поспешила скрыться из кухни. «Как ей это удается? Строить из себя невинную овечку — и при этом оставлять за собой последнее слово. «Это что, я тупой, что ли?» Швырнув окурок в раковину, быстрым шагом пошел за Варей и вовремя перехватил ее у самого входа в столовую. Если она хотела сделать так, чтобы я бегал за ней, то ей это удалось. Я резко перехватил ее за руку и прижал к стене, нависая над ней огромной скалой. Девчонка испуганно посмотрела мне в глаза и, прикусив губу, отвернулась. «Блядь, как же вкусно она пахнет!» Какой-то цветочный аромат, перемешанный с запахом ее кожи. Я медленно опустил взгляд на ее грудь, которая высоко подымалась от глубокого и частого дыхания. Черт, как же хочется обхватить ее руками, почувствовать упругость и мягкость плоти. У Вари своя натуральная грудь. Уверен, многие девочки ей позавидуют. Иметь тонкую талию и большую красивую, и при этом натуральную грудь не каждой повезло. Многие мои знакомые часами пашут в зале, чтобы быть стройными и радовать богатых любовников. Но помимо зала им приходится делать грудь у пластического хирурга. Я уже привык к силикону, а тут в такой доступности стоит девушка, которая даже искусственные ресницы не наращивает. С ней точно все нормально? Или это я уже привык видеть перед собой переделанных пустышек? «Зачем я тебе, Варя? Я намного старше тебя. Я не люблю ухаживать за девушками, не умею дарить подарки. Я не привык быть с одной, понимаешь? Тебе будет больно. Трахну я тебя один раз, перегорю, и на этом все закончится. Мой интерес пропадет». «Сделай это для меня», — попросила она хриплым голосом и, наконец-то, посмотрела мне в глаза. «Сделай, и я уеду. Утоли мою жажду, мой интерес, и я исчезну из твоей жизни. Я не стану тебя тревожить и уж тем более преследовать, как только ты со мной переспишь. Ты же потом будешь страдать. Не буду. И ты ошибся, Глеб, я не влюблена в тебя. Это просто желание, похоть, страсть. Называй, как хочешь. Но большего я к тебе не чувствую». Если она говорит правду, то это упрощает ситуацию. Но что, если Варя лжет? Почему мне кажется, что она влюблена в меня, и ей больно? Завтра, давай сделаем это завтра. Куда ты уедешь? Я найду, куда уехать. Тебя это не должно волновать. Если ты ко мне ничего не чувствуешь, кроме страсти, тогда зачем уезжать? Помнишь, что я 5 минут назад сказала на кухне? Я крепко сжал челюсти и 2 руками уперся в стену, заключая Варю в ловушку. Не играй со мной. Что же, если мужчина отказывается получить удовольствие и доставить его мне, тогда я найду другого. Она схватилась за мою руку в надежде ее оторвать от стены и убежать. Но ей не хватило сил, и она, злясь на ситуацию, зло посмотрела мне в глаза. «Пусти!» «Завтра. Голый секс и никаких обязательств», произнес я и, оттолкнувшись от стены, смерил ее строгим взглядом и ушел в столовую, оставляя девчонку наедине с ее мыслями. «Пусть подумает. Кто знает, может, к утру она будет не такой смелой и передумает. Я найду, с кем спустить пар в таком случае. А что будет с ее желанием, меня не интересует». Оставшийся вечер я пытался не замечать Варю, постоянно отвлекаясь на разговоры с Артемом, либо с Наташей. С подругой было проще и интереснее общаться, а вот ее любовничек выводил меня из себя. Неприятный тип, который красиво льет о своей любви к Наташе. Она, конечно, красивая женщина, но я скорее бы поверил в чувства мужчины постарше, а этот слизняк маловат для нее. От мысли о разнице в возрасте я снова подумал о Варе и перевел на нее взгляд. Блядь, да чего же она красивая. Нежная, так и хочется прикоснуться пальцами к ее лицу и ощутить гладкость кожи. Увидеть в ее глазах радость и коснуться нежных губ. Черт, я сам на себя злюсь. «Слышал, что Варя испекла торт. Не терпится попробовать», — сообщил Артем, проходя к Наташе и целуя ее в макушку. «Точно, давайте пить чай и есть торт. Варь, поможешь мне?» Девочка кивнула и, бросив на меня короткий взгляд, прошла с матерью на кухню. То, что Варя умела готовить, для меня удивлением не было. Я знал эту малышку с ее детства и прекрасно видел, как она стремилась познать все, что умеет ее мать. Мы с Наташей сидели в школе за одной партой и с тех пор стали неразлучными друзьями. Возможно, это одна из причин, почему мне тяжело свыкнуться с мыслью, что я хочу Варю. Она дочь моей подруги, Кроха, которую я в свое время даже укачивал в коляске. А теперь это желание овладеть ее телом. Я понимаю, что девочка выросла, она стала красивой женщиной, от которой невозможно отвести взгляд. И любой здоровый мужик при виде Вари точно не останется равнодушным. Девчонки вернулись из кухни с тортом «Наполеон». Мой любимый. Интересно, Варя знала и специально испекла, либо же просто совпадение. «Так, мне самый большой кусок», — снова привлекал к себе внимание Артем. Я бросил на него недовольный взгляд. И невольно проскочила мысль о том, что он выпендривается перед Леркой. Ну а что, она тоже красивая и сексуальная. Да, они с Варей абсолютно разные, но обе привлекательные. Неужели он действительно перед ней выделывается на глазах у Наташки? «Обойдешься, жиром заплывешь, брошу тебя», — хмыкнула подруга, вызывая улыбку на моем лице. «Не подеритесь», — улыбнулась Варя, ставя на стол чистые тарелки. «Глеб, можно вас попросить принести чайник из кухни? Он горячий». Я постарался максимально не подать виду, что меня влечет к ней. Кивнул и, поднявшись со стула, пошел на кухню. Чайник действительно был горячий, и я, подхватив его за ручку, собрался вернуться в столовую, когда на кухню вошла Варя. «Спасибо», — произнесла она, забирая со стола поднос с чашками. Я нахмурился. «Это все?» Она удивленно посмотрела на меня, останавливаясь посреди кухни. «Вы... ты о чем?» Я заметил ее замешательство. «Ты действительно позвала меня просто принести горячий чайник?» Она тут же пожала плечами и слегка улыбнулась. «Да, а что в этом такого? Мужчину это как-то унизит?» Я улыбнулся и, покачав головой, вернулся в столовую. «Черт, что за...» «Где Наташа воспитывала свою дочь?» «Да другая уже бы зажала меня в ближайшем углу или встала бы на колени и отсосала. А это чайник, видите ли, принеси. Какого хрена?» А в похуту заныло. Захотелось, чтобы она встала на колени, расстегнула мне штаны и прошлась своим язычком по члену, а потом бы обхватила его губами и отсосала. Все как в моих мечтах, но нет же, это Варя. Чайник, твою же мать! Где вас там носит? Чаю хочется, а то торт манит. Поведение Артема в край становилось невыносимым. У меня все больше и больше появлялось желание врезать ему по морде. И чувствую, он таки допросится. «Артем, здесь прислуги нет, если ты не заметил», произнес я стальным голосом, намекая на то, что он сам может налить себе чай. «Но здесь есть девушки и...» «И они не прислуги. Давай-ка лучше ты порадуешь их и поухаживаешь», — улыбнулась Наташа, пытаясь сгладить ситуацию. «С удовольствием. Я приготовил чай для всех, даже не обделил сушеного бычка, который то и дело бросал на меня недовольные взгляды. Мне несложно поухаживать за женщинами, тем более, которые для меня дороги. И я не видел в этом ничего плохого. Девчонки все поблагодарили за приготовленный чай, и я только хотел присесть за стол, как Варя поднялась, собираясь сходить на кухню. «Молока принесу, люблю чай с молоком». «Я принесу», — неожиданно вызвался помочь Артем, на что я только хмыкнул. Положил себе кусок торта и принялся с удовольствием поглощать любимое лакомство. Торт оказался действительно очень вкусным. «Варюша, что ты там говорила про кулинарные курсы?» «Кондитерские, мам». «Я согласна, ты моя прелесть, это очень вкусно». Взгляд Вари загорелся, лицо стало румяным и счастливым, пожалуй, впервые за этот вечер. «Правда, я бы, конечно, и без твоего одобрения пошла учиться, но я рада, что ты не против. Мне кажется, у тебя талант». «Да, мне тоже так кажется, Варь, торт обалденный», — поддержала Лерка, уплетая десерт за обе щеки. К нам вернулся Артем и, продолжая выделываться, обошел стол и сам налил молока в Варину чашку с чаем. Не знаю, отчего меня брала гордость, что малышка испекла такой вкусный торт. К тому же между чаепитием она призналась, что впервые готовила Наполеон. Даже захотелось похвалить ее. Не знаю, особого восторга не испытал. Признаться, ел и повкуснее. Я поднял взгляд и крепко сжал кулаки, разозлившись на придурка. Что он мелет? Ему торт не понравился? Перевел взгляд на Варю и заметил на ее лице замешательство, а в глазах обиду. «Жри молча!» — рявкнул я и тут же обратился к Варе. «А торт охрененно вкусный. Спасибо, что испекла мой любимый». Девушка перевела на меня взгляд и, едва заметно улыбнувшись, кивнула. Не знаю почему, но мне захотелось защитить ее. Даже если бы торт был невкусный, я бы все равно не сказал ей об этом. Но нет же, Артему надо было ляпнуть. Точно придурок. «Варя, ты просто знаешь, что не всем будут нравиться твои изделия». «Артем, ну правда, хватит!» — произнесла Наташа. А я заметил, как Варя схватилась за висок. «Тебе плохо?» Она едва заметно кивнула и медленно поднялась из-за стола. «Извините, голова кружится. Я пойду прилягу». Я тут же поднялся и, подхватив ее под руку, решил провести до комнаты. «Может, врача, доченька?» «Варь, ты не беременна?» — поинтересовалась Лерка, а я в ответ зыркнул на нее недовольно. «Все хорошо, сейчас пройдет». Я повел ее на второй этаж, отмечая, что у Вари вот-вот закроются глаза. Это выглядело странно, но задавать лишние вопросы было не очень вовремя. «Ты что, расстроилась из-за этого придурка?» «Нет», — она покачала головой, и, остановившись у двери своей комнаты, едва не рухнула на пол. Я вовремя подхватил Варю на руки, прижимая к своему телу. «Артем», — выдохнула она и повисла на мне, тихо засопев. «Какого черта происходит?» Я занес Варю в комнату и сразу же уложил ее на кровать. Открыл окно и, схватив со стола графин, плеснул воды в стакан. Понятия не имел, что нужно делать в подобных ситуациях. Я бы скорую вызвал, но не было это похоже на потерю сознания. Вообще впервые с таким столкнулся. Присел около Вари на кровать и только хотел брызнуть в нее водой, как она неожиданно открыла глаза. «Прости», — выдохнула она и подобралась, спиной ложась на подушке. «Ты что, в игры со мной играешь?» «Нет, конечно. Просто мне надоело терпеть Артема. И еще...» Она как-то странно опустила глаза и прикусила губу, будто пыталась что-то сказать, но боялась. «Что случилось, Варя?» «Я не хочу наговаривать, но я слишком люблю чай с молоком и хорошо знаю его на вкус и запах. Мой чай не так пах после того, как Артем добавил молока». Я прищурился. «Он что-то подсыпал тебе?» «Я не уверена, но кажется, что да». «Ублюдок». Я поднялся с кровати под удивленный взгляд Вари, и она тут же перехватила меня за руку. «Вы куда?» «Морду набью этому идиоту». «Не надо, пожалуйста. Вдруг мне показалось». «Лежи тут». Я вышел из комнаты и, спустившись вниз, взглядом отыскал этого придурка. Он снова ухмылялся, о чем-то говоря с Лерой. «Глеб, как Варя? Давай все же врача вызову», — взволнованно уточнила Наташа, на что я покачал головой и прошел к столу. Схватив чашку, в которой все еще был варен чай, подошел к Артему и подставил к его лицу. «Пей!» «С чего вдруг?» — гневно уточнил он, поднимаясь из кресла. Но я вовремя надавил ему на плечо, заставляя сесть обратно. «Я сказал, пей!» «Глеб, что происходит? Наташа с Лерой подошли к нам, а я схватил Артема за кофту на затылке и подставил к губам чашку. Я не буду это пить». «Не будешь? Лера, подержи». Отдал чашку девчонке и с размаху двинул мудаку по челюсти. «Глеб, ты что творишь?» — закричала Наташа, пытаясь оттянуть меня от своего любовника. «Что ты подсыпал Варе в молоко? Отвечай!» — рявкнул я, желая еще раз двинуть ему по морде. «Ты идиот! Я ничего и не подсыпал!» «О чем ты говоришь, Глеб?» «Если не подсыпал, тогда пей!» Я выхватил чашку и снова подставил к его губам. Артем мотнул головой, плотно сжимая губы. Я схватил его за волосы на затылке и гневным взглядом посмотрел в глаза. «Если ты сейчас не признаешься, я силой залью в тебя это. И тогда мы наглядно посмотрим, что должно было произойти с Варей». «Да там просто снотворное. Ничего плохого я не добавлял туда». «Снотворное? Артем, ты охренел? Зачем ты моей дочери подлил снотворное?» «Говори, урод, иначе я попрошу Глеба привязать тебя и сама начну бить», — зло прорычала Лерка, двинув ногой по ноге Артема. «Я видел, что она на машине приехала. Это значит, что она останется ночевать здесь». «И что?» — я прищурился, пытаясь понять, к чему он клонит. «Я хотел ее трахнуть». «Что? Ты? Мразь ты, Артем! Ты совсем охренел, больной ублюдок!» — закричала Наташа и набросилась на него с кулаками. Я останавливать ее не стал, потому что и сам хотел избить его, чтобы утром в зеркале себя не узнал. Но я позволял выпустить пар подруги. Стоял, сжимал кулаки, представляя, что если бы Варя не почувствовала запах, что если бы выпила чай и уснула. А я бы этого не узнал, и что тогда? Он бы воспользовался беспомощностью девчонки. «Да угомонись ты, дура, твоя дочка давно не девочка, и сама мне предлагала себя». Это было чересчур. Я отодвинул Наташу и, посмотрев на Артема, со всей силы ударил его по лицу. Он заскулил, хватаясь за челюсть, а я нанес еще несколько ударов в живот. Мне хотелось, чтобы он понял, как нельзя поступать с девушками, но вряд ли до такого идиота дойдет суть. Я схватил его за ворот кофты и с силой вытолкнул из кресла. Артем упал на пол и, тут же подобравшись, поторопился к выходу. «Чтобы я тебя больше не видел ни в этом доме, ни возле Наташи, в принципе!» «Ты уволен!» — крикнула подруга, швыряя в него его же телефоном. «Дура, твоя дочка таскается со всеми подряд. Ей все равно, с кем спать. Пошел вон!» Наташа открыла двери и, взглядом отыскав охранника, громко крикнула. «Влад, запомни этого урода и никогда не пускай, а сейчас проводи его, чтобы не заблудился». И она, вытолкнув Артема на улицу, громко хлопнула дверью. «Вот же урод!» — в отчаянии произнесла Наташа, потирая предплечье. «Наговорите на мою чистую, светлую девочку, Глеб!» Она резко развернулась ко мне. «Как ты узнал?» Варя почувствовала. Она притворилась, что спит, но на самом деле хотела мне сообщить о своей догадке. «Мерзавец какой же!» «Не вздумай прощать его и позволять вернуться! Хрен ему!» «Кусок дерьма! Нет, ну про то, что Варя таскается со всеми, это даже смешно! Варя и мужики! Это как я и коньки, на которых даже стоять не умею!» Возмутилась Лерка и, подойдя к столу, налила себе вина. «Напиться, что ли?» «И мне налей, вместе напьемся!» Услышал со стороны ступенек голос Вари и обернулся к ней. Напуганная, нежная и безумно красивая. Захотелось обнять ее и защитить от всего мира. Но я отвернулся и, подойдя к столу, налил в ее бокал вина. «Давайте все выпьем и успокоимся, а потом поговорим». «Не о чем говорить, он все врал про мужчин». Мне показалось, или она пытается оправдаться передо мной. «Ощущение, будто меня в грязи изваляли», — недовольно произнесла она и, спустившись по лестнице, подошла ко мне. Варя до дна опустошила бокал с вином и со стуком поставила его на стол. «Что ни день, то новое унижение. Сказка!» — буркнула она и бегом сбежала по лестнице, пытаясь не показывать свою боль. А вот у меня появилось желание догнать Артема и избить сильнее. Но вместо этого я пошел за Варей. Мне хотелось поддержать ее. И я не знаю, черт возьми, откуда во мне это чувство. Пойду успокою ее, а этого мерзавца по миру пущу за то, что посмел унизить мою дочь. Я крепко сжал челюсти, вспоминая свое поведение в тот вечер, когда Варя приехала ко мне домой. И теперь мне самому захотелось себя наказать за то, что посмел с ней так обращаться. Как бы отреагировала Наташа, узнай, как я себя повел с ее дочерью? Уверен, она бы меня не погладила по голове. Скорее всего, расцарапала бы лицо, и я был бы с ней согласен. «Наташ, я сам, ладно?» — произнес под удивленные взгляды девочек и поднялся на второй этаж, собираясь поговорить с Варей. «Надеюсь, она меня не прогонит». Постучал в двери, но Варя не торопилась открывать. Я нахмурился и постучал еще раз. «Мамуль, я не хочу разговаривать». «Варя!» — позвал я, но не решил продолжать говорить через дверь. «Глеб!» — послышался шорох, и через несколько секунд щелкнул замок. Варя открыла дверь, и я заметил на ее лице грусть. Крепко сжал руки в кулаки и попытался совладеть со своими эмоциями. «Пропустишь?» Она нервно повела головой и, отойдя в сторону, пустила меня в комнату, прикрывая дверь. «О чем вы хотели поговорить со мной?» «Я думал, мы перешли на «ты».» Варя сделала глубокий вдох и, пройдя по комнате, присела на край кровати. «Если честно, я устала. Мне очень неприятно, что сделал Артем, и единственное, чего я сейчас хочу, это принять душ. Может, хоть немного удастся отмыться от этой грязи, хотя бы морально». Смотрел на нее и видел в глазах боль. Ее очень задело поведение Артема, но это неудивительно. Любой нормальной девушке будет неприятно, если ею захотят воспользоваться. Даже еще и при этом усыпят ее, чтобы не сопротивлялась. От этой мысли внутри все скручивалось. «Варя, она же чистая девочка, как все время говорит Наташа. И я даже спорить об этом не хочу. По ней все видно. А этот придурок хотел запачкать ее своими гнусными поступками». «Варя», — я протянул руку к ней, и она вложила свои пальцы в мою ладонь, разгоняя по венам непривычное для меня тепло. Я потянул девушку на себя, заставляя подняться с кровати. Она неуверенно остановилась рядом со мной и заглянула в мои глаза. Смотрела прямо в душу, пытаясь прочитать мои эмоции. Думаю, они были налицо. Я улыбнулся и пальцами коснулся ее виска, отчего Варя прикрыла глаза, делая глубокий вдох, который сопровождался поднятием ее округлой груди. Обстановка в комнате накалилась. По коже побежали колючие мурашки, а внизу живота скрутило тугим узлом, напоминая мне о том, что передо мной стоит желанная девушка. «Отойди, пожалуйста», — услышал хриплый голос и прищурился, пытаясь понять ее настроение. «Если не собираешься этого делать, лучше отойди». «У тебя очень красивый комбинезон. Не подскажешь, где у него застежка?» Варя распахнула глаза и уставилась на меня с удивлением. Ее губы приоткрылись, и я, сглотнув пальцами, коснулся нижней губы. Надавил слегка, почувствовав ее дыхание. Вообще Варя странная девушка. Еще вчера она осмелилась приехать ко мне домой, раздеться и предлагать себя, а сегодня смотрит на меня испуганными глазами и боится лишний раз пошевелиться. Неужели недостаточно выпила, чтобы быть смелой и позволить себе расслабиться? Я наклонился и, замерев у ее лица, смотрел в глаза и пытался прочитать эмоции. То, что Варя испугалась, я заметил сразу, но в ее глазах было что-то еще, помимо страха. И мне хотелось услышать от нее, что она сейчас чувствует. «Глеб, там же мама и Лерка. Мы им не мешаем». Я завел руки за спину и осторожно прошелся пальцами по позвоночнику, вызывая из ротика Варе приглушенный стон. Она подалась ко мне, и я ладонями прошелся по спине, желая пробраться под одежду и коснуться ее гладкой кожи. «Принесешь мне вина?» «Нет, ты хочешь, чтобы я занимался сексом с пьяной девушкой, которая наутро ничего не вспомнит? Варя, ты смелая только с алкоголем?» Кажется, ей не понравился мой вопрос. Она вспыхнула, щеки покраснели, а в глазах появился вызов. Вот это мне нравится гораздо больше. «А ты всегда хамишь девушкам?» На ее вопрос я улыбнулся и, переложив длинные волосы наперед, чтобы мне не мешали, я нащупал молнию. Потянул за бегунок, второй рукой касаясь оголившейся кожи. Я нависал над Варей и продолжал смотреть ей в глаза, находясь в нескольких сантиметрах от пухлых губ. Я испытывал ее терпение и проверял на прочность себя. Не хотел быть слишком настойчив с ней, вспоминая о том, что сегодня произошло. «Глеб, поцелуй меня», — выдохнула она мне в лицо. И я, не сдержавшись, прижался к ее сладким, аппетитным розовым губам. Черт, она пахнет персиками. Складывалось ощущение, что вечером она не вино пила, а ела вкусные фрукты. Языком разомкнул губы и поймал ее язычок. Варя выдохнула мне в рот, а я улыбнулся, понимая, что она отзывчивая и нежная. Целоваться с ней — одно удовольствие. Почувствовал на пояснице женские руки, радуясь, что она тоже начала проявлять инициативу. Вытащила из брюк рубашку и дрожащими пальцами принялась расстегивать пуговицы. Неумело и очень робко, что вызывало на моем лице улыбку. Я разорвал поцелуй и, уткнувшись в ее лоб, заглянул в затуманенные страстью глаза. «Ты не хмуришься», — заметила она, расстегнув верхнюю пуговицу и распахнув полы рубашки. Благодаря тому, что я расстегнул молнию на ее комбинезоне, руками подхватил за ткань и потянул по рукам, оголяя плечи и грудь. Варя прогнулась в спине, выпячивая аппетитную грудь и практически прижимаясь ею ко мне. Я подхватил девушку под попу и, уперевшись коленом в матрас, уложил ее на кровать. Сам навис сверху, переместив тяжесть тела на локоть. Свободной рукой с жадностью прошелся по ее бедру, представляя, как будет лучше стащить остатки одежды. Разорвать колготы или медленно, красиво наслаждаться видом ее ножек, осторожно снять. «Коснись меня, пожалуйста», — прохрипела она, и я только хотела сказать о том, что мне сложно контролировать свои эмоции и усмирять свой пыл, как за дверью послышался голос Наташи. «Варя, ты в порядке? Может быть, успокоительного?» Я едва не рассмеялся, не думая, что ей сейчас нужно успокоительное. «Спасибо, мам, я уже практически уснула. Ладно, спокойной ночи». Я смотрел в глаза Варю и улыбался, а она была растеряна. Естественно, Наташа не глупая женщина и прекрасно поняла, что я здесь. Только вот мешать нам не стало, за что я выпишу ей печеньку. «Спокойной ночи», — выдохнула Варя, когда я зубами прикусил ее сосок через лифчик. «Не обещаю», — произнес я, и, не сдержавшись, рванул комбинезон вместе с колготами вниз. «Но тебе понравится».